Распространение школьного учения дало Южной Руси ученых людей, способных выступить на литературную борьбу с врагами православной веры, и мы видим в первой половине XVII века возрастающую полемическую литературу в защиту догматов православной веры. Одним из ранних писателей этой эпохи был Милетий Смотрицкий. Еще при жизни Острожского он написал возражение против нового римского календаря, который занимал тогда умы, и «Вирши на отступников», напечатанные в Остроге в 1598 году. Этот человек приобрел ученое образование, дополнил его путешествием по Европе в качестве наставника одного литовского пана и слушал лекции в немецких университетах. По возвращении на родину в 1610 году он под именем Феофила Орфолога написал в Вильне по-польски «Плач Восточной Церкви», где в сильных поэтических образах представил состояние отеческой веры, жалуясь на то, что знатные шляхетские роды один за другим отступают от ней. Сочинение это вызвало со стороны униатов едкое опровержение под названием «Паригория» или «Утоление плача». В 1615 году Смотрицкий сделался учителем в школе, находившейся в Литве, где была одна из знаменитых русских типографий XVII века. Здесь в 1619 году Милетий напечатал грамматику славянского языка, замечательную по своему времени и показывающую значительное филологическое образование ее автора, который даже вопреки обычаю своего времени писать силлабические стихи, угадывал возможность метрического стихосложения для русского языка. Грамматика эта была принята для преподавания в школах и служила для распространения знания старославянского языка между русскими. По ней учился Ломоносов. Когда Феофан восстановил русскую иерархию, Смотрицкий был посвящен им в сан архиепископа Полоцкого и написал по-польски «Оправдание невинности», где доказывал право русского народа восстановить свою церковную иерархию и опровергал взводимые на него клеветы, будто он хочет изменить Польше и предаться туркам. Тотчас появилось на польском языке сочинение «Двойная вина». Началась на польском языке полемика между обеими сторонами. Когда в 1622 году был умерщвлен униат, фанатик Иосафат Кунцевич, враги православия распространяли слухи, что поджигателем этого убийства был Смотрицкий. Жизнь его была в опасности. Он уехал на восток, странствовал 3 года, приехал в Рим и там принял унию. Возвратившись на родию, он написал по-русски апологию своего путешествия, где оправдывал свое отступление и старался доказать, что в православной церкви существуют заблуждения. Митрополит Иов Борецкий созвал собор в 1628 году и пригласил на него Смотрицкого. Милетий приехал в Киев, уверял, что он хотел только подвергнуть критике некоторые неправославные мнения, вкравшиеся в сочинения православных защитников веры, как злоупотребление, поддерживаемые невежеством духовенства, что игумен Кассиан Сакович, которому он поверил печатание книги, прибавил туда лишнее без его ведома, и что он остается по-прежнему в ведомстве православной иерархии. Однако после собора Милетий снова объявил себя униатом и стал распространять свою апологию. Иов Борецкий написал против опровержения под названием «Апаллия» — «Погибель». Протоиерей Слуцкий Андрей Мужиловский написал дельное сочинение на польском языке, называемое «Антидот». Распространившееся в Руси польское влияние было так велико, что русские люди, ратуя за свою веру, писали по-польски, и это вредило успехам русской литературной деятельности. Русский язык в ученых сочинениях, писанных по-русски, страдает примесью польского. Из выдающихся русских писателей того времени мы укажем на Захария Капыстинского, Кирилла Транквиллиона, Исаию Капинского и других. Захарий Капыстинский, иеромонах, потом архимандрит Киево-Печорского монастыря, написал сочинение под названием «Полинодия», в котором рассматривал главнейшие пункты отличия Восточной Церкви от Западной и защищал догматы и постановления первой. Это сочинение не было напечатано и до сих пор хранится в рукописях. Капыстинский издал по-русски сочинение «О вере единой», «Беседы Златоуста на послание апостола Павла», того же Златоуста «Беседы на деяние» и «Толкование на апокалипсис» Андрея Кесарийского. В предисловиях к этим книгам издатель выражает желание, чтобы русские, как духовные, так и светские, поболее читали и изучали Святое Писание. «Толкование на апокалипсис», изданное в 1625 году, посвящено пану Григорию Далмату, отступившему от православия внуку ревностного православного Константина Далмата. Захария убеждает Григория возвратиться к вере отцов и говорит, что дед его возрадовался бы такому возвращению. При этом автор не затрудняется приводить примеры из греческой мифологии. «Если, — говорит он, — между Геркулесом и Тезеем была такая любовь и дружба, что один наследовал добродетели другого и старался избавить последнего от пленения в Тартаре, то еще большая любовь, неразрываемая смертью, должна существовать между вашим дедом и вами. Это может служить образчиком, как языческо-классическая мудрость внедрялась в религиозное воспитание тогдашних книжников». При «Апокалипсисе» приложено несколько переводных слов и по поводу слова Иоанна Златоуста на Пятидесятницу. Делается такое объяснение выражения, которое католики постоянно приводили в подкрепление о папском главенстве. «Ты еси Петр, и на сем камне созижду церковь мою». Видите, Христос не сказал «на Петре», а сказал «на камне». Не на человеке, а на вере Христос построит церковь свою, так как Петр сказал с верою: «Ты еси Христос, Сын Бога Живого». Не Петра, а церковь нарек он камнем. В 1625 году Захария Капыстинский, будучи уже архимандритом, напечатал речь, произнесенную в день поминовения по своем предшественнике Плетенецком, доказывал необходимость поминовения усопших и опровергал тех вольнодумцев, которые, следуя протестантским толкованиям, отвергали пользу молитв за усопших. Из чего видно, что протестантские мнения продолжали волновать умы православных. Проповедник счел нужным вооружиться против католического чистилища и доказывал, что учение святых отцов о мытарствах совсем не то, что учение о чистилище. «Мытарства, — говорил он, — состоят только в разных беспокойствах, которые причиняют разлученной от тела душе злые духи, подобно тому, как таможенные чиновники беспокоят проезжего человека на заставах. В православной церкви была потребность в правилах, которыми должны были руководствоваться священники при исполнении своих треб и обрядов и в особенности исповеди.